Махараджа Парикшит, способный простить сдавшегося ему и достойный того, чтобы его слава была воспета в веках, не убил жалкого, покорившегося и падшего Кали, а с состраданием улыбнулся ему, потому что был милостив к несчастным. Махараджа Парикшит, способный простить сдавшегося ему и достойный того, чтобы его слава была воспета в веках, не убил жалкого, покорившегося и падшего Кали, а с состраданием улыбнулся ему, потому что был милостив к несчастным. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримад Ачхибхактивиданты с вами Прабхупады. Даже обычный кшатрий не убивает того, кто сдается ему, не говоря уже о Махараджи Парикшите, который по природе был сострадателен и добр к несчастным. Царь улыбался, потому что нарядившийся в царские одежды Кали раскрыл свою истинную сущность и предстал человеком низшего сословия. Он думает, сколько иронии заключено в том, что несчастный, принадлежащий к низшему классу Кали, спасся вовремя сдавшись ему, хотя до этого никто не мог спастись от его острого меча. Поэтому величие и доброта Махараджа Парикшита вошли в историю. Он был добрым и милосердным царем, способным простить сдавшегося на его милость, даже если тот был врагом. Так по воле провидения было спасено олицетворение Кали. Махараджа Парикшит, способный простить сдавшегося ему и достойный того, чтобы его слава была воспета в веках, не убил жалкого, покорившегося и падшего Кали, а с состраданием улыбнулся ему, потому что был милостив к несчастным. Омагянтимирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам яна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам шапитам яна бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяща крипасинкубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намахам Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Итак, здесь раскрывается природа и качество двух личностей. Одна личность — это великий царь Махараджа Парикшита. Мы вчера с вами говорили об этом. Тот, кто принадлежал Сурья Вамша. Великий царь солнечной династии, который являлся внуком Арджуны. Махараджа Парикшит – это внук Арджуны, он сын Абхиманию, как раз того Абхиманию, о котором вчера я рассказывал, как его убили. Джайадратха организовал убийство сына Арджуны. И Абхиманию была жена Уттара. И как раз эта Уттара была в этот момент беременна. И Махарадж Парикшит был в ее лоне. Итак, качество великого человека и качество обычной личности, падшей личности, здесь раскрываются эти качества. Как ведет себя великий человек и как ведет себя падший человек. В чем же эта падшесть? В чем разница между великой личностью и несчастной личностью? Здесь ее называют, вернее, и называют его олицетворение Кали как несчастную личность, которой приходится идти на разные уловки, на разные ухищрения, чтобы демонстрировать свое величие. Мы можем видеть, в чем разница между этими двумя природами великих личностей и несчастных, то есть обычных людей, или, как здесь объясняется, падших. В шастрах, ведах, есть объяснение, что критерием продвинутости человека, продвинутости, это значит его чистоты, его знания, его славы, является способность прощать и никакая другая. И говорится, что самым гадким качеством в человеке является жадность и обида. Почему? Потому что обида – это проявление чего? Гнева. Поэтому Кришна говорит: жадность, гнев и вожделение – трое врат, которые ведут в ад. Эти три качества, самые отвратительные качества – жадность, гнев и вожделение. И если вы помните, существует эта трансформация гнева. Мы с вами говорили об этом вчера или позавчера, вчера утром, да, что гнев трансформируется в обиду. Сам по себе внешний гнев не очень опасен. Его сравнивают как ветер. Внешний гнев как сильный порыв ветра. Он обдает человека и всех окружающих. Гнев обдает, но ничего не происходит. Иногда пыль, песок попадает. Человек после этого гнева, так сказать, кто рядом стоял, отряхается. И все опять успокаивается. Умиротворенная природа. Вы наверняка замечали, что обычно вспыльчивые люди, они быстро отходят. Но есть другая категория. Говорится, кшатрии, они были такие вспыльчивые. Резко они, сразу у них такой поток ветра. Такой бил этот, как ураган, такой кусочек урагана. Пуф, и все. И они были очень милостивы, тут же отходчивые. Итак, гнев, если человек недостаточно чист, недостаточно образован, и вы знаете, что результатом образования является смирение. В шастрах говорится, как узнать, что человек очень образован? Он не заносчив. Это результат его образованности. Если вы видите человека, который гордится своим академическим знанием, тем более уже трансцендентным знанием, то он, значит, его не усвоил. Поскольку образование выражается в том, что человек становится очень смиренным, очень скромным. В нем полностью исчезает эта гордость, заносчивость. Почему? Таков результат образования. Человек из всего понимает, что как раз так себя вести – это и есть проявление невежества. Образованный человек – это человек интеллигентный. И Кришна объясняет в Бхагавадгите качество образованной личности, что образованная личность никогда не пытается говорить словами, которых не понимают его слушатели. Никогда не говорит словами или оборотами, или начинает обсуждать какие-то вещи, которых не понимают слушатели. Почему? Потому что если он это делает, это проявление его гордости. А гордость указывает на то, что он необразованный человек. Итак, удивительные критерии продвинутых или великих личностей очень простые, все говорят просто, понятно, доступно. И признаки гордых личностей все говорят так, так уж они так все закрутят, такие цифры назовут, такие уровни назовут, что вообще ничего не запомнишь. Единственное, что подумаешь: ух, какой умный. Мне никогда этого не понять. Это признаки гордости. И поэтому Господь Чайтанья в своей лиле, как немая пандит, показал, что эти люди на самом деле необразованные. Почему? Потому что чем больше они изучали священные писания, чем больше развивалась у них память, чем больше они знали всевозможных шлок наизусть и так далее, тем больше они становились какими? Гордыми. И Господь Чайтанья стал горже, чем они. Чтобы показать, потому что они не видели свою гордость, что это была бессмысленная трата времени, получать образование для того, чтобы просто побеждать других в спорах, просто установить свое превосходство над другими благодаря этому знанию. И цель какая была? Последователи, аплодисменты. Аплодисменты публики, как Прабхупада говорит, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. И Господь Чайтанья, видя, что они не видят этого и считают себя очень образованными, интеллигентными людьми, Господь Чайтанья показал им через себя, как они выглядят. И они все его осуждали. Ой, какой Немай гордый, это так плохо. Ой, какой он заносчивый, он считает всех дураками вокруг себя. Ой-ой-ой, ай. И Господь Чайтанья хихикал, потому что так выглядел не он, а кто? Они. Просто он показал им, как они выглядят. Это лила Немая Пандита. Таким образом, образованный человек, это человек, очень скромный человек. Не гордый, не заносчивый. Не внешне он не гордый и не заносчивый. А как? Внутренний. Внутренний. Итак, в шастрах объясняется положение или слава образованных людей, образованных или продвинутых людей, великих царей, великих мудрецов. Такие личности, как Махарадж Парикшит, Пандавы и разные другие цари, Сурья Вамши, все относились не просто к царям. Их называли Раджа Риши. Риши означает святые. Святые цари. И критерием святости или вот этой возвышенности, величия человека, пояснялось, что вы можете увидеть это качество великой личности. Какое качество? Очень удивительное качество. Очень удивительное качество. Итак, щедрость, способность прощать и, да, смирение. Щедрость, способность прощать и смирение. Смирение как раз указывает на отсутствие чего? Вожделение. Смирение и указывает на отсутствие вожделения. Умение прощать указывает на способность контроля чего? Гнева. А щедрость указывает на отсутствие жадности. И поэтому Кришна говорит, разумный человек пытается избавиться от этих трех врат преисподней. Таким образом, разумный — это значит какой? Образованный. Это разумный человек, то есть мудрец. Мудрец. И поэтому в шастрах единственным критерием, как определить, что человек продвинутый, единственным, никаким другим, является наличие прощения. И поэтому в шастры говорят, как узнать, что человек очень чист и очень продвинут. И в Ведах говорится, риши или мудрец святой — это обида, записанная на воде. Смотрите, никакой критерий не берется другой, что он там ест что-то или не ест, пьет или не пьет, спит с кем-то или не спит. Никаких критериев нету, только один критерий. Как узнать, что это очень продвинутая личность? Риши, что перед вами риши. Это обида, записанная на воде. Второе, говорится, не риши. Что такое, там говорится? Обычный человек, то, что мы называем хороший человек. Хороший человек – это обида, записанная на песке. Что значит хороший человек? Простой человек, просто человек. Не животное, а человек. Нормальный, средний человек. Обида, записанная на песке на берегу океана. Очень удивительно. Значит, когда будет прилив, обида уйдет. Но прилива надо ждать, ой-ой-ой. Пока луна, это все. Как и кадыш. Месяц будет вони, ой-ой-ой. Обычный человек. И говорится, но глупец или несчастный, вот этот падший человек, несчастный, глупый, падший человек, это, говорится, обида, высеченная высоко в скалах. обида, высеченная высоко в скалах. Смотрите, какой критерий, как узнать, насколько человек чист сердцем, продвинут, насколько он образован, насколько он интеллигентен и так далее. Как Прабхупада говорит, gentle. Gentle значит мягкий. Gentle. И когда спросили, кто такой вайшнава, он сказал, это истинный джентльмен. Прабхупада, как он понимал английский язык, он сказал, джентльмен. Что означает? Очень мягкий человек. Мягкий не внешний, а как? Внутренний. Говорится, что вайшнавы мягкосердечные, поэтому они не носят обиду. Как узнать, что человек вайшнав? Он не носит ни на кого обиды. Это вайшнав. Это не просто какой-то человек. Это уже непростой человек. И шастры говорят, как узнать, что это непростой человек? Он не носит обиды. Он очень хорошо понимает. У него такой сильный разум, что он постиг эту науку, что трое врат ведут в ад. Адага. Адага переводится на санскрите вниз. Деградация. Это жадность, гнев и вожделение. Поэтому человек изучает природу. Вот мы можем видеть, как люди часто говорят, или слышать, вернее, что я-то попросил прощения, или там внешне простил, но в сердце это осталось. В сердце это осталось. Почему в сердце? Говорится, что ложное эго трансформируется в первую очередь в материальный ум. Таким образом, у нас в уме проблемы начинаются, когда кто-то задел наше ложное эго. И говорится, когда вожделение не удовлетворено, у человека возникает гнев. Гнев отключает память. Когда память отключена, прекращает действовать разум. Все, что говорит человек, бред, все, что он делает, безумие, и все, к чему это ведет, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? И мы вчера с вами говорили об этом общении. С кем мы общаемся и кому позволяем на себя влиять? Жадным, гневным и похотливым людям можем. Что это означает? Что человек не очень хорошо осознает, что такое жадность, что такое похоть и что такое гнев. Итак, внешний гнев, говорится, как ураганный ветер. Вы видели, да? Ураган когда-нибудь. Видели, там показывают по телевизору. Вот там смерч напал, там туда-сюда, крыши перекосило, все такое. Но люди такие довольные, все восстанавливают. Ну ладно. Что-то произошло там такое. Гнев превращается в обиду. Если человек пустил свой гнев дальше, глубже, внутрь себя, то гнев превращается в обиду. Обида дальше, глубже, проникая глубже в сердце человека, трансформируется в поиски недостатков, в обидчики. А как вы думаете, можно найти недостатки в обидчике? Это трудно, конечно, но можно. Очень трудно найти недостатки в обидчике. Человек голову ломает день и ночь. Что ж вот, что ж у него безупречно все. И так посмотрит, и так. Ну, безупречная личность. Ну, все. Поэтому в шастрах также говорится, что если человек ищет недостатки, он может найти эти недостатки мгновенно в самой совершенной личности, в Кришне. Если человек занят поисками недостатков, то он будет очень успешен. Это произойдет очень быстро. И он может найти их даже в самой совершенной личности, в Кришне. Что же говорить о ком? О нас. О нас с вами. Итак, человек начинает искать недостатки. Для чего? Следующее состояние называется месть, которая выражается в состоянии критики. Это называется месть. Гнев, который проявляется как месть и выражается в критике. Улавливаете? Мы начинаем говорить об этих недостатках, и у нас есть насос. Мы начинаем эти недостатки что делать? Раздувать. И мы также очень энтузиастичны, успешны. Как раздуть этот недостаток до размеров, и как Бхактисиддханта Сарасвати говорил, лягушка, так сказать, надувалась, и что? И лопнула. Это еще более худшее положение. И когда мы критикуем и видим, то есть начинаем искать недостатки в своем обидчике, кто нас обидел, как будто бы, нам так кажется, а просто нас не обидели, задели наше что? Ложное эго. Ложные вещи. И мы начинаем испытывать, это называется рага-клеша. Ложная ненависть к ложному источнику страданий. Это рага-клеша, это падшесть наша. Обида – это наша падшесть. Как узнать, что я падший, гадкий человек? Я не могу прощать. Я не могу, не умею прощать. Я не могу быстро. Кто-то говорит, я умею прощать, но не быстро. Другой говорит, а я не могу простить. Вот что-то во мне происходит, и мой язык... Критикует. А потом уже вообще даже общаться неохота с этой личностью. Да, люди очень успешны. Знаете точно, что это падшие личности. И говорится, они недостойны пренебрежения или какой-то ненависти. Они достойны сострадания. Вот в чем величие Махараджи Парикшита. Что мы бы увидели такую личность, и у нас бы... Она к нам бы такая, а мы к ней. Два раза. Если она один раз, то мы... А мы... Потому что мы падшие также. Потому что мы падшие, мы не великие личности. Поэтому мы всегда сражаемся. У нас нет благородства. Мы не можем простить. Но Махарадж Парикшит был великой личностью. Он кшатрия. Еще не просто кшатрия. Здесь Прабхупада говорит, даже простой кшатрия мог прощать. Что же говорить о Махараджи Парикшите, который был вайшнамом. То есть джентльмен, мягкосердечным человеком. И в чем его мягкосердечие проявлялось? Не в щедрости и не в смирении, а в чем? В умении прощать. В умении прощать. Умение целое прощать. Итак, очень удивительное качество. Итак, говорится, когда человек начинает критиковать, охваченный этой местью, когда он нашел эти недостатки, потому что он очень обижен и хочет отомстить, он ищет недостатки, потом начинает говорить и раздувать эти недостатки. То есть он так говорит о человеке, чтобы ничего хорошего уже видно не было. Только одни что? Недостатки. Вот почему говорится, что такой человек говорит бред. Кто-нибудь из вас когда-нибудь в жизни видел, когда человек бредит? Хоть раз вы слышали бред сивой кобылы? Ни разу? Ну, вот говорят в народе так. Слышали, знаешь, что это за бред сивой кобылы такой? Сивая это какая? И наше сердце, оно испещрено этими проблемами. Поэтому говорится... Как мы узнаем, что человек продвигается благодаря воспеванию святого имени? И это описывается в Нама-Чинтамане, Бхактивинода Тхакура. Первый росток на дереве Бхакти. Бхакти – это значит любви. Мы учимся любить, а не учимся что? Ненавидеть. Что уничтожает росток любви? Вот перечисленные вещи. Жадность, гнев, вожделение. Они уничтожают это все. И мы должны разобрать природу жадности, природу гнева, природу вожделения. И Кришна сказал, все это вожделение. Все это вожделение. И оно проявляется в этих качествах. Итак, человек, который критикует, говорит все время, о недостатках, пытается через недостатки смотреть на других, пытается через недостаток оценивать деятельность какой-то обычной мирской личности. Смотрите, если у нас есть недостатки, если у нас есть желание найти недостатки, в шастрах говорится, мы будем очень успешными. Вы заметили, что найти что-то хорошее всегда сложнее, чем найти недостатки? Вот сейчас выйдите во двор и попробуйте найти испражнение. И попробуйте найти там же золото. В какой миссии вы будете более успешными? Даже выходить не надо. Вот маленькие комнатки свои зайдите. Смотрите, как мы будем успешны. А попробуйте там же найти золото. Это очень сложно будет. И почти даже невозможно можно увидеть. Таким образом, искать хорошие качества для нас очень сложно. Но найти недостатки мы очень успешны это делать. Итак, когда человек критикует под влиянием этих всех обид и так далее, что с ним там несправедливо поступили и так далее, в этот момент он опирается на свою рага-клеши. Он вскармливает в себе эти клеши. Причины, слово клеша переводится на санскрите как причина будущих страданий. И поэтому в век Кали есть одна очень хорошая поблажка, льгота, о чем мы говорили. В век Кали за все действия в уме человек не несет реакции. Но как только это слетело с языка, речь является тхармендрия. Есть гьянмендрия. Что вы что-то услышали, о чем-то думаете там, что-то увидели. Это гьян, вы только получили. Но само действие, карма, теперь не начинается, то есть не несет реакции через ум. В век Кали все реакции несутся через тхармендрию. Руки, ноги, анус, гениталии и речь. Поэтому мы не просто так изучаем эти вещи. Мы смотрим за своей речью. Что мы там болтаем? И поэтому Прабхупада говорит, самый неукротимый орган человеческого тела, который указывает, что у человека вот и здесь, вот в этих двух местах. Потому что исходит-то отсюда, попадает сюда, там все такое-то импульсами трансформируется, и вот это вот... Нельзя показывать ее? Ну, так, я уж так всем показываю, чтобы все понимали, что у вас такой же. Это то, что мы начинаем болтать. И поэтому в русском, сейчас в современном русском языке, есть такое понятие «словоблудие». Знаете, что такое «словоблудие»? Болтовня-то понятно. А вот «словоблудие» – то, что мы говорим, с нашего языка слетают наши сексуальные проблемы. И не то, что мы говорим слово «секс» или что-то, а вот именно то, что мы критикуем. Вот эта критика и называется чем? Словоблудием. И Шрила Прабхупада, чтобы человеку было более понятно, мы вчера также с вами затрагивали эти вещи, он говорит о двух видах критики. Одна называется конструктивная. Что такое конструктивная? Вот даже, допустим, слово конструктив. Создавать. Ведь создавать, да? Значит, она созидательная. То есть, она что? Не разрушает и даже не поддерживает. Она созидательная. То есть, она улучшает. Созидание – это улучшение. Но Кришна также в Бхагавад-гите говорит, все их созидание направлено лишь на что? На разрушение. Это называется какая критика? Деструктивная. которое не вдохновляет и не созидает. А что делает? Да. Разочаровывает. Убирает уцаху, этот энтузиазм, разочаровывает и человека вталкивает в состояние бездеятельности. Бездеятельности. Итак, что такое конструктивная критика, Прабхупада говорит? Это критика, основанная на чем? Правильно, вот кто-то здесь сказал одно слово. На чем? На прощении. И поэтому Прабхупада говорит, такой человек никогда не критикует грешника. Он критикует что? Грех. Никогда он не будет критиковать грешника. То есть говорит, вот этот человек или что-то. Он просто будет говорить вот о таком проявлении какого-то определенного недостатка. Он будет говорить о недостатке, но не будет даже упоминать человека. Более того, конструктив – это означает, что вы видите недостатки глазами знания. А прощение, о чем вы сказали, это и есть что? Знание. Нежелание искать недостатки в других живых существ. Это Кришна также провозглашает каким качеством? Знанием, он говорит. Это знание. Нежелание искать несовершенство в других – это знание. И с другой стороны, мы с вами вчера обсуждали, Кришна говорит, но мой преданный, даже убивая, не навлекает на себя греха, если он что-то делает по моему указанию. И мы вчера с вами говорили, что есть кураторы, есть президенты, есть старшие департамента, есть разные люди. И вы... В этикете вайшнавском Санатана Госвами делает это место центральным. Центральным местом. Что? Как поправлять в вайшнавском духе? Кто может говорить о недостатках? Кто может ругать человека? Кто и как это делать, если вы видите недостаток какого-то старшего? И в Бхагаватам есть удивительная история, где говорится, никто не должен критиковать царя, никто, ни один, даже если, по его мнению, он совершает самые отвратительные поступки. Почему? Почему Бхагаватам дает такое указание? Никто не должен критиковать царя, даже если, по его мнению, он совершает отвратительные поступки. Вот кто-то там сказал более правильно. Дело в том, что царь облачен очень большими чем? Обязанностями, правильно. И Кришна говорит, а в этом мире что? Любое усилие, когда у вас много обязанностей, много сил приходится прилагать. И поэтому также он говорит, любое усилие в этом мире сопровождается чем? Недостатками. Поэтому он говорит, вы не должны критиковать царя. У него столько много обязанностей, столько много ответственностей. Какое вы имеете право его критиковать? Он так много делает, столько много. И естественно, поскольку он так много делает, так столько ответственности. Иногда может что-то там появляться, поскольку он еще находится в каком мире? В этом. И он говорит, Кришна, что любое усилие в этом мире сопровождается чем? Недостатками. Недостатками. Итак, это способность прощения или положение великой личности. Великие личности это способные прощать. Поэтому говорится, что человек, который прощает, он щедрый. Он щедрый. И он что? Смиренный. Итак, Мы всегда говорим о смирении, но смирением, в Бхагаватам говорится, смирением называется что? Зависимость от Кришны. Смирением называется зависимость от Кришны. Смирением, Прабхупада говорит, называется. Кто такой смиренный ученик? Это ученик, который следует наставлениям своего духовного учителя. Он смирил свою гордыню, свое мнение, свое видение, свои ощущения. Он принимает ощущения, видение, желания. Чьи? Гуру. Так человек можно узнать, кто смиренный ученик. И поэтому Бхагаватам говорит, смиренная личность – это та личность, которая полностью зависит от Кришны. Это смиренные. Но каждый может сказать, так мы все зависим от Кришны, мы все смиренные. Да, вот сейчас это гордыня, это тоже от Кришны. Нет. Итак, великая личность, первые признаки. У великой личности есть очень много разных других качеств. Но есть такие очень важные качества, которые являются прародителями всех остальных качеств. Прародителями. И говорится, когда человек воспевает, начинает святое имя, чем правильнее он воспевает святое имя, то есть отношение к святому имени правильно проявляет, на его ростке бхакти начинает появляться первый маленький листочек, который Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает как клешакхни. Растворение клеш. Как узнать, что человек должным образом воспевает святое имя? Невежество устраняется. В результате устранения невежества, то есть человек начинает духовными ценностями жить, духовными науками, духовными советами, духовным направлением устремляется. Это устраняется авидья клеша. Это значит, ценности теперь в его жизни изменились. То есть для него духовное теперь ценнее чего? Материального. Это означает, что человек благодаря воспеванию, это первый маленький пипулечка, такой росточек, его называют клешакни, который появляется на маленьком этом ростке бхакти. Через слушание, потом воспевание. Появляется этот первый, маленький, совсем незначительный клешакни. Итак, когда растворяется авидья, устраняется, у человека ценности теперь духовные, а не материальные, то вместе с этим автоматически это проецируется на ложное эго. Называется асмита клеши. То есть человек становится менее эгоистичным. Значит, мы говорили, ум его. Первая трансформация ложного эго – это наш материальный ум. Материальный ум, который является трансформацией ложного эго, трансформируется в язык. И язык отражает качество нашего ума. И следующая трансформация с языка. У языка две функции. Речь и вкус. Еда. Речь и еда. Вкус. И это все вместе с умом через язык трансформируется в гениталии. В гениталии. Вот вам ложное эго. Что происходит? Итак, когда у человека асмита шакти или асмита клеши начинает растворяться, то вместе с этим, поскольку человек менее эгоистичный, чище ум стал, он болтает меньше всякой ерунды. А какая ерунда? Все это ходит о недостатках всех других, говорит. Он начинает, чистая речь у него становится. Что означает чистая? Он говорит о возвышенных вещах. Он говорит о хороших вещах больше. Уже меньше у него всяких... все это сокрушение разных и всего остального. По речи человек. То есть оптимистичная речь. Веселая. Он начинает вкушать пищу определенную. И поэтому у него приходит в спокойное состояние, что? Гениталии. Гениталии. Когда ум возбужден, наоборот, речь возбуждена, то проблемы какие начинаются? С чем? С гениталиями. Люди такие жадные до самопроизводства становятся. Итак, когда ложное эго ослабевает, вместе с этим следующие клеши начинают растворяться автоматически из-за того, что ценности у человека духовные. Рага-клеши называется. Рага-клеши. Рага-клеши – это желание материального счастья. Если у человека ценности сменилось, как он может материальное счастье какое-то там преследовать? Говорится, тот, кто не хочет материального счастья, автоматически его получает. Как Прабхупада говорит, даже буддисты цитируют этот стих из Вед. Прабхупада говорит, буддисты цитируют этот стих из Вед. Тот, кто совершает усилия в направлении материального счастья, теряет его. Тот, кто никаких усилий не совершает для получения мирского счастья, автоматически получает его. Итак, это рага-клеша устраняется. В результате рага-клеша устраняется двеша, ложная ненависть к ложным источникам страданий. Человек становится умиротворенный и начинает прощать, потому что он понимает, что те люди или какие-то, кто-то мне что-то сказал или что-то сделал, а видя-то устранена, у него знания есть. И он понимает, что не этот человек, который сделал, он лишь орудие, которое совершает что? Какой закон? Карма. И приводится в пример Джада Барата. Когда Махараджа Рахугана стал критиковать Джада Барату, очень удивительное положение Рахуганы, он стал критиковать Джада Барату. И говорится, в уме Джада Бараты было возникли волны недовольства. В уме волны недовольства. Потому что ум еще сохранял, что ложное эго в теле, мы в этом мире. Но разумом, исполненным знания, он успокоил эти волны недовольствия и продолжил нести паланкин, то есть простил его за это. Мгновенно. И смотрите, сравнивается. В уме Джада Бараты было возникли волны недовольствия. С чем сравнивать? С песком, скалами? С водой. Великая осознавшая себя душа. Вот о чем мы говорим. Обида на воде. Было возникли волны. Но разумом он успокоил их. И продолжил нести паланкин, считая это результатом своей прошлой греховной деятельности. Он не обиделся. Вот что такое Джада Барата, риши. Великая душа, махатма. Очень продвинутый. Своего греха, совершенного в прошлом, он не подумал, это, видимо, прошлый грех этого царя, и он на меня наехал. Я его прощаю. Потому что это его прошлый грех. С его языка слетел его прошлый грех. Поскольку я очень хорошо знаю закон кармы, я его прощаю. Нет. Говорится, он продолжил нести паланкин, считая, что это является результатом его прошлых греховных поступков. И когда эта двеша-клеша, она растворяется, то абхиневеша меняется. То есть желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. Это лишь первый результат воспевания, неофита. Поэтому, если вы видите, что люди очень долго продвигаются в своих качествах, все как бы вздорное, неправильное отношение к воспеванию святого имени. Второй росточек, когда клешакни прорастает, маленький этот листочек, второй листочек появляется. Если человек успешен, все это в нем проходит, Второй листочек называется Шубхада. Что это означает? Хорошие качества. Развитие хороших качеств. Доброжелательность, умиротворенность, решимость, целенаправленность и так далее. Хорошие качества развиваются. Итак, падшие, мы все с вами падшие, как кали. Мы обрядились в разные одежды, что-то из себя изображаем, каких-то там интеллигентов или наоборот очень умных людей. Но гордости нашей нет конца и края. Вот в чем наша падшесть. Поэтому Бхактивинода Тхакур поет: «Когда я избавлюсь от ложной гордости и прекращу совершать оскорбления, только тогда в моем сердце появится вкус к чистому святому имени». Когда я избавлюсь от ложной гордости. Что же из себя представляет великая личность? Отсутствие чего? Гордости. В чем же величие? Нету авидии, невежества нету. Потому что гордиться — невежество. И как проявляется самое центральное положение гордости? Со мной так нельзя. Как узнать, что я гордый? Я думаю, со мной так нельзя разговаривать. Обо мне такого нельзя говорить. Нет. Человек, который стал смиренным, получил знания, он думает: это все результат моей прошлой греховной деятельности. И он не обижается. Иногда у него возникают волны недовольствия. Но поскольку там есть разум и знания, он спокойно успокаивает это все. Это означает прощает. И продолжает совершать свое служение. Понимая, что все это, что беспокоит, это называется адхипхаутика. Все это результат его деятельности, его собственной, не того, кто беспокоит, а его собственной деятельности в гуне невежества. Потому что гуна невежества порождает беспокойство других живых существ. Они начинают нам причинять беспокойство. Так можно видеть, насколько человек продвинут, насколько он чист сердцем. Выражается в этих качествах. Именно в этих качествах. И ни в чем ином. Ни во внешности, ни в каких-то красивых словах, кренделях. А именно в том, что человек так себя ведет. И здесь как раз описывается это величие Махараджа Парикшита. Все его величие было не потому, что он царь. Тогда мы можем понять, почему он царь, наоборот. Все его качества сделали его царем. Качество. Это не так, что человека делают царем. Вот этот шудра в одеждах царя. Видите? Это внешне. А внутренне у него не было этих качеств. Вот в чем величие человека. Не в его одежде, как он выглядит. Внешним. Образование внешнее, там то, все, культура, чем-то. А в его качествах. Так различаются великие люди от падших. И к падшим великий человек никогда не испытывает неприязни. Говорится, он испытывает. Чем более падший человек, и перед ним более великий человек, тем больше у великого человека сострадания к падшему. Чем более великий человек, тем сильнее и больше он сострадает кому? Падшим. Негодяям. Таким образом, мы можем видеть, что мы-то в своем величии получаем сострадание к негодяям. Да? Мы к ним развиваем что? Неприязнь. И говорится, наша бхакти уничтожается. Сами, собственными руками, мы уничтожаем свой духовный прогресс. Вот почему говорится, что поправлять вайшнавов, говорить что-то, нужно научиться, в этикете отписываться, что мы приходим к тому, кого принимает этот человек авторитетом. Потому что если мы не авторитеты и что-то говорим, мы совершаем что? Что мы совершаем? Оскорбление. Вот почему мы можем понять, что это оскорбление. Потому что более продвинутые личности, они могут правильно понять что-то. Вот почему и говорится, что никто не должен критиковать царя. Критиковать царя, поправлять могли только кто? Браманы. Кого царь принимал как кого? Своих авторитетов. Другие, если они начинали критиковать царя, это рассматривалось как что? Оскорбление. Потому что они видели только внешние вещи, не понимая их внутреннего содержания. И Махарадж Парикшит получил это от гордого, говорится. Как начался век Кали? Из-за гордости Шринги. Как понял Шаймаки Муни, что Кали пришел? Что Браман, увидев недостаток царя, его за это что? Проклял. И Шаймаки сказал, все, он пришел. Эти дети, которые собрались, сказали, кто пришел? Он сказал, Кали. И Шаймаки, сердце его сжалось, и он смотрел на своего сына и думал, почему мой сын? Почему мой сын? Почему не чей-то чужой, почему мой? Я верой и правдой служил Кришне. Я так прославлял Махараджа Парикшита, великую личность. Я ищу прибежище у Махараджа Парикшита, а он считает Махараджа Парикшита падшей личностью, увидев, как он змею набросил на шею. Он увидел в Шринге недостаток Махараджи Парикшиты и посчитал, что Парикшит кто? Негодяй! И достоин чего? Смерти, неприязнь от гордости в нем развилась. А Шаймаки сказал, о, что ты наделал, дурак! Почему Шаймаки не такое воздействие не оказывал на Шринге? Потому что Шринге был его сыном, фамильярность слишком сильная была. Он не слушал своего отца как гуру. Он обучался, но он не слушал как гуру. Очень удивительно, это гордость брамана. И он проклял великого царя, считая, что они поварни, высшие поварни. Варна – это как раз отсутствие чего? Гордости, умение прощать. Когда Шаймаки Муни пришел, вышел из состояния медитации и увидел на себе змею, как он отреагировал? Он просто ее снял и бросил, и даже забыл тут же. И тут же забыл об этом. Но этот падший Шринги, он не забыл. Обида поселилась. Гордый человек, обидчивый человек. Хари Кришна. Такова разница между великой и падшей личностью. Махараджа Парикшит, способный простить сдавшегося ему и достойный того, чтобы его слава была воспета в веках, не убил жалкого, покорившегося и падшего Кали, а с состраданием улыбнулся ему, потому что был милостив к несчастным. Пожалуйста, вопрос. Чего вы так на меня смотрите? Что-то я такое сделал, опять не то, видимо. Простите уж. Да. Это связано с вожделением человека, говорится, никогда невозможно удовлетворить материальное сознание. Вот с чем связано, что человек, который стремится к счастью, к материальному, он никогда его не может обрести. Почему? Потому что удовлетворить невозможно материальное сознание. Вот смотрите, сегодня вы такой Мерседес, буквально полгода проходит уже новая марка. Вам уже надо новый. Вы уже все время несчастны. Вы никак не можете достигнуть этого счастья. Но когда вы ограничены, как вот говорят, богат не тот, у кого много, а тому, кому хватает. Вот в чем суть. Да, внутренняя удовлетворенность. Они умиротворены. Тхира. Тхира означает уравновешенный. Тхира. И одна из школ буддийских называется Тхиравада. И мы видим, тхира – это качество. Можно видеть это в шлоках, да, чатуршлоки можно видеть, да, тхиры, что великие личности, они тхирами являются. Тхиры, то есть уравновешенными. Что, в чем уравновешенность человека? Его ум уравновесился в том плане, что он, вот мы сейчас говорим, обида, да, вот это все такое. То есть уравновешенный человек, он уравновесился знанием. То есть есть полярности, да, добро и зло. И иногда человек испытывает антипатию к злу и симпатию к чему? К добру. Вы можете это в себе увидеть, что мы все имеем антипатию к злу, да? Антипатию. И имеем симпатию к добру. Но тхира не имеет симпатии к добру и не имеет антипатии к злу. Почему? Потому что в его сознании эти величины уравновешены. Поэтому в радости и в горе, в счастье и в несчастье, в славе и в бесчестии он остается каким? Уравновешенным. Тхира. Тхиравада. Школа, обучающая этому равновесию. И когда человек не уравновешенный, он падает либо туда, либо туда. И это называется в высшей йоге падением. Мы-то думаем, падение это только когда в плохую сторону. Нет. Для йога и в хорошую сторону это падение. Как три сосуда, там говорится. В одном плохие, один для плохих дел, другой для хороших, а третий для вечных. Какой выбираете? Я не скажу, для хороших. Он говорит, дураки. Они все выбирают между, так сказать, злом и добром. Для вечности нужно. Это пусть они тут это мирское все. Туда эти наливают, тот этот туда переливает. Ой, елки, там вообще замучишься. Вот. Поэтому уравновешенные они, тхиры. Пожалуйста, еще есть вопрос? Да? Кто-то приводит к уравновешенности, да? А кто-то приводит к равнодушию. Кто приводит к равнодушию? Равнодушие – это отсутствие знания. А равновесие – это присутствие знания. Вот и все. Равнодушие – это проявление невежества. А равновесие – это проявление знания. Пожалуйста, еще можно. Поэтому Христос говорил, прощайте, ибо прощены будете. Потому что если мы не прощаем, то мы сами порождаем. Порождаем, представляете? Мы сами из-за своей обиды порождаем себе страдания. Потому что все, что дальше идет, только нас и убивает. Не окружающих, а нас. Поэтому, знаете, вот извините, конечно, может быть, пример такой не совсем хороший. Везде в сообществах мужчин, это что это значит? На войне, допустим, в тюрьме или где-то еще, там есть такое понятие – обиженные. Я клянусь, вот в местах лишения свободы есть такое понятие – обиженка. То есть обиженных всех отделяют от общим, сами зэки отделяют обиженных. И на войне с обиженными не общаются. Как вы думаете, почему? Почему люди, не знающие шастр, пришли к выводу, что от обиженных надо вообще держаться далеко? Их отдельно содержат все это. Это как бы масть такая, знаете, как варна такая, обиженные, все. С ними никто не общается. Хотя сами не подарки все там, да? Но обида, они так же. Представляете, люди пришли к выводу, что это обиженка, вот эти на обиженных воду возят, потому что говорят. Улавливаете, да? Вот-вот. Поэтому люди пришли к выводу, не зная никаких вет, ничего. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то там, ой, это они такие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я пошел, иди сюда. Понимаете? Эти обиженные люди, странные люди. И самое главное, страшные. Их отделяют. Могущественные люди их отделяют от себя. Почему? Так сильна природа обиды. Так разрушающе она действует даже на нормальных людей. И знаете, да, вы в курсе, да, вот в аюрведе кто-то тут вообще же любит самки. Аюрведы это. Все любят? Кто любит аюрведу? Все любят аюрведу. А вы знаете, признаки обиды во что превращаются? Не-не-не-не, в болезни. Да в болезни в какие? Правильно, рак. Рак. Рак, это и он формируется на непрощенных обидах. Рак. Злокачественные опухоли. А мы не слушаем их обиды. Потому что обиды, это во что? Критику пора. Почему и говорится, что когда есть критика, есть оскорбительное настроение, и мы, слушая это, становимся частью этого оскорбления. Вот в чем проблема. Когда человек, вы можете просто, человек прославляет, а вы думаете, что он критикует. Это тоже наука вайшнавская. Когда Нитянанда, Господь Нитянанда, стал ругаться с Адвайтой Ачарьей. Знаете, да? Не знаете? Как один говорил, ах ты старый, так сказать. Я тебе сейчас бороду вырву, сказал Господь Нитянанда. Он сказал, а ты алкаш, вообще заткнись. Ты алкоголик. Может, он ходил по всяким кабакам, там, ну, проповедовал. И Адвайта Ачарья, а все это присутствие людей. И он говорит, да я знаю, что ты туда ходишь. На самом деле ты туда квасить ходишь. Под видом проповеди. И так сказать, и все это, и преданные они. И такая, а они наслаждались такими отношениями. То есть это было проявление высшей любви между ними. Но когда мы такое говорим, ой-ой-ой, лучше уши затыкать и бегом бежать с этого места. Все будут в наших, в нашем нектаре. Все будут наши помазанники. Говорится, великие люди пусть их спасают, потому что они к ним испытывают что? Сострадание. А поскольку они великие, они смогут их спасти. Но если вы такой же, то лучше держитесь подальше. Поэтому Господь Чайтанья сказал, всем даю наставление своим последователям и ученикам. Не общайтесь с теми, не общайтесь с этими, не общайтесь с этими. Видишь, общение. Он разделил общение. Не общайтесь ни под каким соусом. Улавливаешь? Почему нам говорят? В первую очередь Господь Чайтанья сказал, если человек хочет быть удачным в духовной жизни, он должен прекратить свое общение с кем? С материалистами. А общение в Бхактилоке описывается. Бхактивинода Такур говорит, что такое общение? Есть две формы. Это давать общение и получать. Общение является... Мы общаемся с тем, кого мы серьезнее воспринимаем, чем себя, слова этого человека, чем свои мнения этого человека. Это означает, мы получаем от него общение. А даем мы общение только тому, кто нас воспринимает серьезнее, чем себя. Улавливаете? Так мы даем и получаем общение. Вот что такое общаться. Таким образом, вы получаете общение, если вы чувствуете, что это изменяет ваше мнение, ваше настроение и так далее. И как? В хорошую или в противоположную сторону? Это то, что мы вчера с вами обсуждали. Влияние. Общение – это есть влияние. На кого мы влияем – это мы даем общение. Кто на нас влияет – это мы получаем общение. И Господь Чайтанья сказал, прекратите общаться с материалистами. То есть прекратите позволять им влиять на себя. Они нам говорят, кто тебе, Кришна, что ли, позаботится о твоей пенсии? И вы все... Что ты в этот храм все несешь? Ну, что ты туда несешь? Что там такое? Что там, кто там это все ест? Я хочу посмотреть на их этого толстого президента. Потому что ты все время несешь туда продукты. Кто там это все ест? И у людей представление, что самый главный сидит и ест. Его устами вкушает Кришна. Бог их. Их Бог вкушает устами президента. И этих брахманов. Да? И люди, так сказать, у них проблемы начинаются. Что там за такая прорва появилась? Международная прорва. Это как в сказках, какой-то там троглодит был, и все к нему перли там, лишь бы он никого не трогал, так сказать, его кормили там на убой. Лишь бы он никого не тронул. Мы сами, он говорит, спокойно, я сам, прыгает в рот. Такой удав там какой-то. Лежит в храме, ему подносит, он смотрит рот. И туда запрыгивает. С деньгами, так сказать, совсем. На машинах туда заезжают. Как этот змей-то, где там в источнике вечного наслаждения? Он там пасть раскрыл, и все туда зашли. Потом пасть раскрыл, все вышли. Так что будьте внимательны, не обуславливайтесь. Слушайте возвышенные вещи, слушайте, интересуйтесь. Не обуславливайтесь этой ненужной критикой всем этим. Мы же в материальном мире, всякое бывает. Усилия всегда недостатками. Будьте более великими. Если говорят, не надо быть великим. Нет. Вот из сегодняшнего объяснения я хотел бы вам пожелать всем стать великими. Мне хочется общаться с великими личностями. Мне хочется самому стать великим. Потому что великим быть, это так классно. Потому что невеликим быть так плохо, елки. Как-то один ученик сказал Шри Прабхупаде. Шри Прабхупада, можно вопрос? Он сказал, да? А это хорошо хотеть стать великим? Прабхупада сказал, очень хорошо. Это очень хорошо. Но только ты должен знать, что великий это тот, у кого нет вожделения. Так что стань великим. Хотите стать великими? Давайте общаться с великими личностями, с великими душами, слушать лучше великих людей, как они смотрят на что-то, чем там свое это кальюжное мнение высказывать там какое-то. Какая-то лягушка, нам надо соломинку куда засунуть и надуть. Вот что. Раньше так делали. И мы такие великие сразу. Лягушка. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати и рассказывал, что лягушка одна, она такая гордилась, раздувалась. Но размеры-то маленькие. Она раздувалась и лопнула. И все в этом, в нектаре. А ты, так сказать, налей и отойди. Нектара я попью. А ты далее отойди. А то можно забрызгать. Спасибо большое, Хари Кришна. Я был очень рад посетить вас, получить ваше общение. Что могу сказать? Более-менее все. Мое мнение, что здесь более-менее все в порядке. Мое мнение. Если даже что-то не в порядке, то дай Бог им здоровья. И новых трудовых успехов. У кого какая миссия? У одних миссия прославлять, у других миссия что? Критиковать. И какую миссию каждый из вас выберет, думайте. Говорится, язык, который не прославляет, что делает? Критикует. И поэтому Господь Чайтанья сказал одному преданному, который ходил и рассказывал о недостатках преданных. Он сказал ему, ты лишаешься моей милости. Он сказал, ну я же говорю правду. Он сказал, ты лишаешься моей милости. И он сказал, а как я могу эту милость вернуть? И он сказал, тот язык, который критиковал, должен теперь что? Прославлять. Кого? Тех, кого он критиковал. Так ты можешь вернуть мою милость себе. Поэтому мы всегда просто знаем, слушаем это от великих личностей. На самом деле от великих личностей, которые испытывают. Почему мы говорим, почему мы у Шрилы Прабхупады нашли прибежище? Потому что он великая личность. Он к нам не испытывает антипатии. Он к нам испытывает что? Сострадание. А другие говорили, да кого эти млечки, да они там, и кого они не поймут, там такую великую милость Господа читали, да им, этим собакам даже Харе Кришна нельзя говорить. Так, да они, все, они вообще бараны, ничего даже не поймут, если говорить. А Прабхупада сказал, как вы, что? И мы сдались на милость Шрилы Прабхупаде. И он улыбнулся. Мы тоже прискакали, так сказать, в царских одеждах к нему. Побили, так сказать, быка и корову. И когда Шрила Прабхупада занес над нами, мы сразу... И Шрила Прабхупада улыбался. Сказал, ладно. Харе Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада, ки джай, Шри Шри Нитани Майсундра, ки джай, Гоуры Праминанды, Хари Хари Бол. Хари Кришна.